прочих путников ада. Не кури больше травку, не читай больше Кафку, пойдем на прогулку, покажешь лесную лавку. Она стоит в переулке, повесившихся драматургов. Покажи мне своих демиургов, покажи мне своих демиургов. Покажи мне своих демиургов по порядку. Операционный стол, грудная клетка, раздавлена. Претенденты на премию Дарвина в очередь на укол. А вокруг пляшут тени без остановки. Кричат они, никуда не спешат, совсем никуда не спешат. Больше нет никаких сомнений. Больше нет никаких сомнений. Больше нет никаких сомнений. Мы герои чужих сновидений. Не кури больше травку, не читай больше Кафку. Пойдем на прогулку, покажешь лесную лавку. Купим черствую булку устарчавшегося хирурга. Покажи мне своих демиургов, покажи мне своих демиургов, покажи мне своих демиургов по порядку. Покажи мне своих демиургов по порядку. Убивались красным сухим вином, вырывали страницы из ветхих книг. Колыбель перевернулась верхом, из колыбели выпал дряхлый старик. Минуту назад раздавался младенческий крик, но кто-то успел переписать черновик. Операционный стол, грудная клетка раздавлена. Претенденты на премию Дарвина в очередь на укол. Но все равно не кури больше травку, не читай больше Кафку. Пойдем на прогулку, покажешь лесную лавку. Она стоит в переулке повесившихся драматургов. Покажи мне своих демиургов, покажи мне своих демиургов покажи мне своих демиургов по порядку. Не кури больше травку, не читай больше Кафку. Пойдем на прогулку, покажешь мясную лавку. Она стоит в переулке застрелившихся драмантур. Покажи мне своих демиургов по порядку. По порядку.